Еще немного спустя нашел любопытный мыльный камень длиной около 6 дюймов и шириной 1.5. Очень отличается от местных пород. Зеленоватый. Непонятно, к какому периоду его отнести. Удивительно гладкий, правильной формы. Напоминает пятиконечную звезду с отломанными краями и с насечками во внутренних углах и в центре. Небольшое плавное углубление посередине. Интересно, каково его происхождение и как он приобрел столь удивительную форму. Возможно, действие воды. Карл надеется с помощью линзы уточнить его геологические особенности. На нем правильные узоры из крошечных точек. Все время, пока мы изучали камень, собаки непрерывно лаяли. Кажется, он им ненавистен. Нужно проверить, нет ли у него особого запаха. Следующее сообщение отправлю после прихода Милза с фонарями, когда мы продвинемся по пещере дальше. 22.15. Важное открытие. Орендорф и Уоткинс, работая при свете фонарей под землей, наткнулись на устрашающего вида экземпляр. Нечто бочкообразное, непонятного происхождения, может растительного. Разросшиеся морские водоросли. Ткань сохранилась, очевидно, под действием пропитавших ее минеральных солей. Прочная, как кожа, местами удивительно гибкая. По бокам и концам следы разрывов. Длина находки 6 футов, ширина 3.5. Можно накинуть на каждый размер, учитывая потери еще по футу. Похоже на бочонок, а в тех местах, где обычно клепки, набухшие вертикальные складки. Боковые обрывы, видимо, более тонких стеблей, проходят как раз посередине. В бороздах между складками любопытные отростки, что-то вроде гребешков или крыльев. Они складываются и раскладываются, как веер. Все отростки в плохом состоянии, сильно попорчены, кроме одного. Он равняется почти 7 футам. Видом странная особь напоминает чудовище с первобытной мифологии, в особенности легендарных старцев из Некрономикона. Крылья этой твари перепончатые, остов их трубчатый. На концах каждой секции видны крошечные отверстия. Поверхность сохлась, и потому непонятно, что находится внутри и что оторвалось. Нужно будет, вернувшись на базу, тут же вскрыть этот таинственный организм. Пока не могу решить, растение это или животное. Многое говорит в пользу того, что неизвестный организм относится к древнейшему времени. В это трудно поверить. Заставил всех обрубать сталактиты и искать другие экземпляры, подобные этому. Нашли еще несколько костей с глубокими зарубками, но с этим можно подождать. Не знаю, что делать с собаками. Они будто взбесились. Остервенело лают на находку и наверняка разорвали бы ее на куски, не удерживаемые их на расстоянии силой. 23.30. Всем-всем, Дейеру, Пебоди, Дугласу, дело можно сказать чрезвычайной важности. Пусть Аркхэм тут же свяжется с радиостанцией Кингспорта. Отпечатки в архейском сланце принадлежат именно этому бочкообразному растению. Милс, Будра и Фаулер нашли и других подобных особей, целых 13 штук, 40 футах от скважины. Они лежали вперемешку с обломками тех гладких, причудливой формы мыльных камней. Все камни меньше предыдущих, тоже звездчатые, но без отбитых концов, разве только покрошились немного. Из этих органических особей 8 сохранились превосходно, целы все отростки. Все экземпляры извлекли из пещеры, предварительно отведя подальше собак. Те их просто не выносят. Так и заливаются истошным лаем. Прослушайте внимательно точное описание нашей находки и для верности повторите. В газетах оно должно появиться предельно точным. Длина каждого экземпляра 8 футов. Само бочкообразное, пятискладчатое, тело равняется 6 футам в длину и 3.5 в ширину. Ширина указывается в центральной части. Диаметр же основания 1 фут. Все особи темно-серого цвета, хорошо гнутся и необычайно прочные. Семифутовые перепончатые крылья того же цвета, найденные сложенными, идут из борозд между складками. Они более светлого цвета, остов трубчатый, на концах имеются небольшие отверстия. В раскрытом состоянии по краям зубчатые. В центре тела на каждой из пяти вертикальных, похожих на клепки складок, светло-серые гибкие лапы-щупальца. Обвернутые в настоящий момент вокруг тела, они способны в деятельном состоянии дотягиваться до предметов на расстоянии 3 футов, как примитивная морская лилия с ветвящимися лучами. Отдельные щупальца у основания, 3 дюйма в диаметре. Через 6 дюймов они членятся на 5 щупалец, каждый из которых еще на 8 дюймов разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец, усиков. Так что на каждой грозди их оказывается по 25. Венчает торс светло-серая, раздутая, как от жабр, шея, на которой сидит желтая пятиконечная, похожая на морскую звезду, головка, поросшая жесткими разноцветными волосиками длиной в 3 дюйма. Гибкие желтоватые трубочки длиной 3 дюйма свисают с каждой из 5 концов массивной, около 2 футов в окружности головки. В самом центре ее узкая щель, возможно, начальная часть дыхательных путей. На конце каждой трубочки сферическое утолщение, затянутое желтой пленкой, под которой скрывается стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета, очевидно, глаз. Из внутренних углов головки тянутся еще 5 красноватых трубочек, несколько длиннее первых. Они заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме раскрываются, и по краям круглых отверстий диаметром 2 дюйма хорошо видны острые выступы белого цвета, наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти трубочки, волосики и 5 концов головки аккуратно сложены и прижаты к раздутой шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности удивительная. В нижней части туловища находится грубая копия головки, но с другими функциями. На светло-серой раздутой лже-шее отсутствует подобие жабр. Она сразу переходит в зеленоватое пятиконечное утолщение, тоже напоминающее морскую звезду. Внизу также находятся прочные мускулистые щупальца длиной около 4 футов. У самого туловища ширина их в диаметре составляет 7 дюймов, но к концу они утончаются, достигая не более 2,5 дюймов, и переходят в зеленоватую треугольную перепончатую лапку с 5 фалангами. Длина ее 8 дюймов, ширина у запястья 6. Это лапа-плавник или нога. Словом, то, что оставило свой след на камне от 1000 до 50-60 миллионов лет назад. Из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения также тянутся 2-футовые красноватые трубочки, ширина которых колеблется от 3 дюймов у основания до 1 на конце. Заканчиваются они отверстиями. Трубочки необычайно плотные и прочные, и при этом удивительно гибкие. 4-футовые щупальца с лапками, несомненно, служили для передвижения по суше или в воде. Похоже, очень мускулистые. В настоящее время все эти отростки плотно обвиты вокруг лже-шеи и низа туловища, точно так же, как и верхние части. Не совсем уверен, к растительному или животному миру отнести это существо, но скорее все же к животному. Может быть, это невероятно продвинутая на пути эволюции морская звезда, не утратившая, однако, и некоторых признаков примитивного организма. Свойства семейства иглокожих налицо, хотя кое-что явно не согласуется. При том, что морские происхождения в высшей степени, вероятно, озадачивает наличие крыла, хотя оно могло помогать при передвижении в воде, а также симметричное расположение отдельных частей, более свойственное растениям с их вертикальной постановкой, в отличие от горизонтальной у животных. Эта тварь находится у истоков эволюции, предшествуя даже простейшим архейским одноклеточным организмам, Это сбивает с толку, когда задумываешься о происхождении таинственной находки. Неповрежденные особи так напоминают некоторых существ с древней мифологии, что нельзя не предположить, что когда-то они обитали вне Антарктики. Дайер и Пебоди читали «Некрономикон», видели жуткие рисунки вдохновленного им Кларка Эштона Смита, и потому понимают меня, когда я говорю о старцах, тех, которые якобы породили жизнь на Земле, не то шутки ради, не то по ошибке. Ученые всегда считали, что прообраз этих старцев – древняя тропическая морская звезда, фантастически преображенная болезненным сознанием. Вроде чудовищ из доисторического фольклора, о которых писал Уилмарт, вспоминается культ Ктулху. Материал для изучения огромный. Судя по всему, геологические пласты относятся к позднему мелу или к раннему эоцену. Над ними нависают массивные сталагмиты. Отколоть их стоит большого труда, но именно такая высокая прочность препятствовала разрушению. Удивительно, как хорошо все здесь сохранилось, очевидно, благодаря близости известняка. Других интересных находок пока нет. Возобновим поиски позже. Главное теперь переправить 14 крупных экземпляров на базу и уберечь их от собак, которые уже хрипят от лая. Держать животных вблизи находок нельзя ни в коем случае. Оставив 3 человек стеречь собак, мы вдевятером без труда перевезем драгоценные экземпляры на 3 санях, хотя ветер сильный. Нужно сразу же наладить воздушное сообщение с базой у залива и заняться транспортировкой находок на корабль. Перед сном препарирую одну из особей. Жаль, нет здесь настоящей лаборатории. Дайеру должно быть стыдно, что он возражал против экспедиции на запад. Сначала открыли высочайшие в мире горы, а теперь вот и это. Думаю, наши находки сделали бы честь любой экспедиции. Если это не так, значит, я ничего не смыслю. Сделан большой вклад в науку. Спасибо Пебоди за его устройство. Оно нам очень помогло в бурении, иначе мы не проникли бы в пещеру. А теперь вы на Аркхеме. Повторите дословно описание найденных особей. Трудно передать наше с Пебоди чувство после получения этой радиограммы. Ликовали и все наши спутники. Мактай торопливо переводил на английский звуки, монотонно доносившиеся из принимающего устройства. Как только радист Лейка закончил диктовку, Мактай аккуратно переписал все донесение. Все мы понимали, что это открытие знаменует переворот в науке, и я сразу же после того, как радист Саркхема повторил описание находок, поздравил Лейка. К этим поздравлениям присоединились Шерман, глава базы в заливе Макмерда, и капитан Дуглас от имени команды Аркхема. Позже я, как научный руководитель экспедиции, сказал несколько слов, комментируя это открытие. Радист Аркхема должен был донести мои слова до мировой общественности. А с ней, естественно, никто и подумать не мог. Все находились в состоянии крайнего возбуждения, а моим единственным желанием было как можно скорее оказаться в лагере Лейка. Меня очень расстроило его известие, что ветер в горах усиливается, делая воздушное сообщение на какое-то время невозможным. Но через 1.5 часа мое разочарование вновь сменилось жгучим интересом. Лейк в новых донесениях рассказывал, как все 14 экземпляров благополучно доставили в лагерь. Путешествие оказалось нелегким. Находки оказались на удивление тяжелы. 9 человек едва справились с этим грузом. Для собак пришлось городить на безопасном от базы расстоянии укрытии из снега. Предполагалось, что там их будут держать и кормить. Все найденные экземпляры разложили на плотном снегу рядом с палатками, кроме того, которые Лейк отобрал для предварительного вскрытия. Препарирование оказалось делом не столь легким, как могло на первый взгляд показаться. Несмотря на жар, шедший от газолиновой горелки в наскоро оборудованной под лабораторию палатке, обманчиво гибкая ткань, выбранной хорошо сохранившейся и мускулистой особи, нисколько не утратила своей удивительной плотности. Лейк ломал голову, как сделать необходимые надрезы и одновременно не нарушить внутренние целостности организма. Конечно, он располагал еще семью абсолютно неповрежденными особями, но ему не хотелось кромсать их без крайней необходимости, не зная, обнаружатся ли в пещере другие. В конце концов, Лейк решил не вскрывать этот экземпляр, а убрав его, заняться тем, у которого хоть и сохранились звездчатые утолщения на концах, были повреждения и разрывы вдоль одной из складок туловища. Результаты, о которых тут же сообщили по радио, поражали и настораживали. Говорить об особой тщательности и аккуратности вскрытия не приходилось. Инструменты с трудом резали необычную ткань. Но даже то немногое, что удалось достичь, приводило в недоумение и внушало благоговейный страх. Вся биология подлежала теперь пересмотру. Эта ткань не имела клеточного строения. Однако организм принадлежал явно к органическому миру, и несмотря на солидный возраст, около 40 миллионов лет, его внутренние органы сохранились в идеальном виде. Одним из свойств этой неизвестной формы жизни была неразрушаемая временем необычайно плотная кожа, созданная природой в процессе эволюции беспозвоночных на некоем неведомом нам этапе. Когда Лейк приступил к вскрытию, влага в организме отсутствовала, но постепенно под влиянием тепла у поврежденной стороны тела собралось немного жидкости с резким отталкивающим запахом. Густую темно-зеленую жижу трудно было назвать кровью, хотя она, очевидно, выполняла ее функции. К тому времени все 37 собак уже находились в загоне, не обустроенном, однако, до конца, но даже оттуда доносился их свирепый лай. С распространением едкого запаха он еще более усилился. Словом, предварительное вскрытие не только не внесло ясности, но и, напротив, напустило еще больше туману. Предположения о назначении внешних органов неизвестной особи оказались правильными, и, видимо, были все основания считать ее принадлежащей к животному миру. Однако обследование внутренних органов дало много свидетельств близости к растениям, и Лейк окончательно растерялся. Таинственный организм имел системы пищеварения и кровообращения, а также выбрасывал продукты отходов через красноватые трубки у звездчатого основания. На первый взгляд органы дыхания потребляли кислород, а не углекислый газ. Внутри обнаружились также специальные камеры, где задерживался воздух. Вскоре стало понятно, что кислородный обмен осуществляли еще и жабры, а также поры кожи. Следовательно, Лейк имел дело с амфибией, которая могла прожить долгое время без поступления кислорода. Голосовые связки находились, видимо, в непосредственной связи с системой дыхания, но имели такие отклонения от нормы, что делать окончательные выводы не стоило. Отчетливая артикулированная речь вряд ли была возможна, но издавать трубные звуки разной высоты эта тварь вполне могла. Мускулатура была развита даже чрезмерно. Но особенно обескуражила Лейка невероятно сложная и высокоразвитая нервная система. Будучи в некоторых отношениях чрезвычайно примитивной и архаичной, эта тварь имела систему ганглиев и нервных волокон, свойственных высокоразвитому организму. Состоящий из 5 главных отделов мозг был удивительно развит. Наличествовали и признаки органов чувств. К ним относились и жесткие волосики на голове, хотя полностью уяснить их функцию не удавалось. Ничего похожего у других земных существ не имелось. Возможно, у твари было больше, чем 5 чувств. Лейк с трудом представлял себе поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов. Он полагал, что встретился с высокочувствительным организмом, выполняющим в первобытном мире специализированные функции вроде наших муравьев или пчел. Размножалась тварь как бессеменное растение. ближе всего к папоротникообразным. На кончиках крыльев у нее образовывались споры. Происхождение ее явно прослеживалось от таломных растений и проталиев. Причислить ее куда-либо было невозможно, хотя внешне тварь выглядела как морская звезда, но являлась несравненно более высоким организмом. Обладая признаками растения, она на три четверти принадлежала к животному миру. О ее морском происхождении говорили симметричные очертания и прочие признаки. Однако далее она развивалась в других направлениях. В конце концов у нее выросли крылья, значит, не исключено, что эволюция оторвала ее от земли. Когда успела она проделать весь этот сложный путь развития и оставить свои следы на архейских камнях, если Земля в те далекие годы была совсем молодой планетой? Это невозможно уразуметь. Замечтавшийся Лейк припомнил древние мифы о старцах, прилетевших с далекой звезды, и шутки ради или по ошибке сотворивших здесь жизнь. Припомнил он и фантастические рассказы друга-фольклориста из Мескотонийского университета о живущих в горах тварях родом из космоса. Лей, конечно, подумывал и о том, не могло ли на докембрийском камне оставить следы существо более примитивное, чем лежащая перед ними особь, но быстро отказался от такого легкого объяснения. Те следы говорили скорее о более высокой организации. Размеры лженоги у позднейшей особи уменьшились, да и вообще формы и строение как-то огрубились и упростились. Более того, нервные волокна и органы вскрываемого существа указывали на то, что имело место регрессия. Преобладали, к удивлению Лейка, атрофированные и рудиментарные органы. Во всяком случае, для окончательных выводов недоставало информации. И тогда Лейк вновь обратился к мифологии, назвав шутку найденных тварей старцами. В половине третьего ночи, решив на время прекратить работу и немножко отдохнуть, Лейк, накрыв рассеченную особь брезентом, вышел из палатки и с новым интересом стал изучать неповрежденные экземпляры. Под лучами незаходящего антарктического солнца они несколько обмякли. Углы головок и две или три трубочки немного распрямились, но Лейк не увидел в этом никакой опасности, полагая, что процесс распада не может идти быстро при минусовой температуре. Однако он сдвинул цельные экземпляры ближе друг к другу и набросил на них свободную палатку, чтобы предохранить трофеи от прямых солнечных лучей. Это, к тому же, умеряло неприятный едкий запах, который необычайно возбуждал собак. Они чуяли его даже на значительном расстоянии, за ледяными стенами, которые росли все выше и выше. Над воздвижением этого снежного убежища теперь трудилось вдвое больше человек. Со стороны могучих гор подул сильный ветер, да, видимо, зарождалась буря. И Лейк для верности придавил углы палатки тяжелыми льдинами, зная, насколько свирепыми бывают внезапные антарктические ураганы. Все под руководством Этвуда продолжили начатую ранее работу по укреплению снегом палаток, загона для собак и сооруженных на скорую руку укрытий для самолетов. Лейка особенно тревожили недостаточно высокие снежные стены этих укрытий, возводившихся в свободную минуту от случая к случаю, и он, наконец, бросил всю рабочую силу на решение этой важнейшей задачи. После 4 часов Лейк дал радиоотбой, посоветовав нам отправиться спать. Его группа, хорошо поработав, тоже немного отдохнет. Он перемолвился несколькими теплыми словами с Пебоди, еще раз поблагодарив того за удивительное изобретение, без которого им вряд ли удалось бы совершить открытие. Этвуд тоже дружески попрощался с нами. Я еще раз поздравил Лейка, признав, что он был прав, стремясь на запад. Мы договорились о новой встрече в эфире в 10 утра. Если ветер утихнет, Лейк пошлет за нами самолет. Перед сном я отправил последнюю сводку на Аркхам, попросив с большой осторожностью передавать эфир информацию о сенсациях дня. Слишком все невероятно. Нам могли не поверить. Нужны доказательства.